Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Новости. События общественной и религиозной жизни. В День защитника Отечества патриарх Московский всея Руси Кирилл возложил венок к могиле неизвестного солдата у стен Московского Кремля. В своем обращении к участникам церемонии он отметил, что церковь играет особую роль в защите Отечества. Цитирую: «Среди тех, кто осуществляет это великое и святое дело, особое место занимало и занимает духовенство, потому что не может быть защита Отечества, если разрушено национальное самосознание. А именно церковь призвана стоять на страже, защищая это внутреннее состояние человека», — сказал патриарх на церемонии. Он пожелал, чтобы и дальше церковь, несмотря на многие испытания, через которые в связи с этой миссией ей приходится проходить, осуществляла ее достойно. И выказал убеждение, что сотрудничество церкви и армии будет приносить добрые плоды и дальше. После гимна России духовенство пропело воинам вечную память. В Москве почтили память патриарха Алексея II. 23 февраля исполнилось 84 года со дня его рождения. В этот день в Благовещенском пределе Богоявленского кафедрального собора, где находится гробница почившего предстоятеля, была совершена божественная литургия. Возглавил ее первый викарий святейшего патриарха по Москве, архиепископ Истринский Арсений. По окончании литургии он совершил панихиду у гробницы святейшего патриарха Алексея. Санкт-Петербургский депутат предлагает согласовывать акции у храмов со священниками. Законодательная инициатива касается закона о свободе совести и о митингах. По замыслу парламентария, заявки на митинги, шествия и одиночные пикеты рядом с культовыми зданиями со священниками придется согласовывать чиновникам. Как считает начальник отдела администрации Петербурга по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов, данная законодательная инициатива упразднит возможность возникновения конфликтных ситуаций. В Чувашии православные приговорены к штрафам и обязательным работам. В ноябре прошлого года в Чебоксарах прошла акция против введения универсальных электронных карт. В ней приняли участие около 300 православных. После пикета, согласованного с администрацией города, около 130 человек направились в сторону Дома правительства и перекрыли проезжую часть. В результате переговоров через полчаса движение транспорта было восстановлено. Сотрудники полиции составили административные протоколы на участников пикета. Организация «Щит и меч» возложила на местные власти ответственность за действия верующих, отметив, что акция стала возможна вследствие отсутствия должного диалога между властью и обществом и попустительского отношения к протесту граждан против введения электронной карты. Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что власти Чебоксар должны были заранее отреагировать на возмущение православных и предотвратить их несогласованное шествие с перекрытием дороги. Также он указал на то, что акция верующих не была согласована с местной епархией, и призвал не перегибать палку при их наказании. Избран новый болгарский патриарх. Предстоятелем Болгарской православной церкви стал митрополит Русинский Неофит. Об этом сообщает сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Его предшественник, патриарх Максим, скончался 6 ноября прошлого года на 99-м году жизни. Нынешний патриарх родился 15 октября 1945 года в Софии. Проходил обучение в аспирантуре Московской духовной академии, где изучал русское церковное пение и был удостоен степени кандидата богословия. В торжествах, посвященных интронизации новоизбранного болгарского предстоятеля, приняла участие делегация Русской Православной Церкви. Дату парламентских выборов в Египте перенесли по просьбе христианского меньшинства в связи с грядущими христианскими праздниками. Как сообщили в канцелярии президента, Мухаммед Мурси подпишет указ по просьбе Коптской Церкви. Изначально первый тур выборов депутатов в Нижнюю Палату был запланирован на 27-28 апреля с проведением повторного голосования 4-5 мая. Однако 5 мая копты, христиане Египта отмечают Пасху. По их просьбе сроки первого тура, который затронет 5 провинций, включая Каир, были немного сдвинуты. Повторное голосование в этом случае пройдет 1-2 мая. Команда православных священников впервые приняла участие во вторале «Мурманск-Владивосток». Первый спецучасток внедорожный стартовал в Великом Новгороде. Всего в экспедиции «Трофи» принимает участие 15 команд. Одна из них – «Маяк» – команда православной церкви. Для капитана команды, отца Павла, автопробег стал миссией. он проедет с крестным ходом через всю Россию, чтобы пронести от Мурманска до Владивостока крест-мощевик с частицей Голгофского камня, а также список с чудотворного образа Божьей Матери Всецарицы и икону Матроны Московской. Еще отец Павел планирует осветить воды Байкала. Экспедиция протяженностью 16 тысяч километров продлится до 8 марта. Это самое длинное в мире зимнее автомобильное приключение, занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Главный приз – 100 тысяч долларов – его команда сможет потратить на собственную экспедицию в Антарктиду, на Северный полюс, в леса Амазонки или на Гималаи. Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии был Михаил Карелин. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте свои вопросы также на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Батюшка, вот сегодня бы хотелось поговорить на такую тему. О колдунах. Все мы знаем, что колдуны действительно есть. И в житиях святых можно об этом читать, и в Библии можно об этом читать. Но вопрос в другом. Насколько следует православному христианину обращать внимание на такое явление, как колдуны? Нужно ли их бояться? Вот, что нас кто-то сглазит или порчу наведет? Или же как к ним правильно относиться? И вообще, нужно ли их замечать? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Да, среди особенно молодых и пожилых людей эта проблема существует. Это я говорю, потому что мне приходится исповедовать людей. И местных, и приезжих. Обычно, когда подходит такой человек на исповедь, они всегда говорят так. «Батюшка, меня сглазили, меня спортили». Я говорю, а что у вас? Ну, внутри кто у меня бес живет. Или же какая-то часть тела подвержена болезни. И такой человек, конечно, чувствует, что его кто-то обидел. Но хотелось мне сказать, что если Господь не попустит, ни один волос с головы не упадет. И обычно так. Когда вот говорят, что меня испортили. Я говорю, нас никто не портит. Нас портят наши грехи нераскаянные. Потому что их очень много. Если в человеке живет Дух Святой, его никто не испортит. А если мы нераскаянные, неправильно живем, если соберутся все колдуны мира, чародеи, маги, против одного человека, если Бог не попустит, ни один волос с головы не упадет. Над нами бесы не имеют власти. Если что-то имеют, только по допущению Божьему, и то с благой целью. Вот послание Коринфянам апостола Павла, там сказано, что один человек грешил каким-то смертным грехом, и он сказал, что этого человека, тело, надо дать на измождение сатаны, чтобы спасся дух. Значит, почему бесы попущены? Человек грешит. И чтобы его душу спасти, Господь попускает, а человек сам по своей свободной воле согрешает. И в это время злой дух в человека может войти. Особенно, когда вот два человека в гневе друг друга проклинают, злятся, ругаются. В это время Дух Святой не может жить в человеке, а входит в человека злой дух. И вот, когда злой дух в человеке находится, вот тогда зло из него и льется. Значит, кто виноват? Мы сами. А Бог, если попустил, с благой целью, чтобы спасти душу. Вот на это надо обратить особое внимание. Батюшка, нам поступил первый вопрос. Звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да-да, мы слушаем. Батюшка, у меня такой вопрос. Я, конечно, сны не верю, но когда умер мой дедушка, и в первые 9 дней я вижу такой сон, будто дедушка просит у меня омочить его язык, то есть глотком воды хотя бы. Вот. Как это можно отнести к притче о Авраме и Лазаре? Спаси Господи. Ну, если усопший дедушка просит омочить его язык, значит, просит, чтобы за него молились усиленно. Потому что человек, который перешел в духовный мир, это начало жизни. А вся земная жизнь – это только подготовка. И когда человек перешел в духовный мир, кто ему может помочь? Только близкие, знакомые, родные могут за него помолиться. Он нуждается в молитве. Вот на это надо тоже обратить особое внимание. Особенно 40 дней, когда человек представился в тот мир, он не может сам за себя молиться. Он ждет, когда за него родственники будут молиться. Особенно сильная молитва, выше которой нет, это подать на божественную литургию, помянуть на проскомедии упокоение и помянуть на божественной литургии после Евангелия, читает о здравии, потом покаяние. Ну и священник может у престола во многих местах литургии поминать, чтобы Господь помиловал и простил грехи человеку. Вот. Ну и, конечно, подавать можно на 40 дней, на год. Но кто как может располагать средствами. Батюшка, вот такой вопрос поступил нам. Когда совершается проскомедия? Перед литургией оглашенных, во время чтения часов или накануне вечером? Ну, всегда совершается утром перед литургией, когда читают часы, 3-6 час. Это совершается проскомедия. Можно ли верить по линии руки? Вот знаете, гадают по руке. Это хиромантия. Да, можно ли? Хира – это рука. Это Восток. Православные этому не верят. Это тоже из... язычество. Это тоже колдовство. Не колдовство, а язычество. Ну, а вот бывает, знаете, говорят, что вот мне предсказали, все сбылось. Но если человек верит в это, бес исполнит. Я, допустим, знаю одну девушку. Она пошла на фабрику. Вот, и оставила там документы. А потом проехала какое-то расстояние, вспомнила, что документы. А ей на проходной передали. Она говорит, вот, я специально выписал газету, где на неделю пишут, что может быть с документами что-то. Вот, говорит, как я узнала точно. И теперь буду верить этому. Да, верить, выписывать газеты. Да, понятно, без тебя даст это. Допустим, я знаю такие страны, где острова, где там колдуны. Вот. Они тоже делают какое-то знание. Ну, допустим, для примера, женщина приходит к колдуну и говорит, вот я потеряла большую сумму денег, помогите. И он начинает по-своему молиться, то ли через воду или через зеркало. Он говорит, в такой-то комнате, вот там-то твои деньги. Точно, 100%. Конечно, это не Бог, а бес подсказал. У него ведь тоже свои есть прихожане. Но любое зло совершается при участии демонических сил. И воровство денег тоже совершается при, да, если вот, допустим, участии демонических сил. Допустим, одна девушка была такая спокойная, ровная. А потом близкий человек уехал. И в ее душе столько гнева появилось, вот, что-то она во сне там увидела. Ой, это все совершилось. И давай шуметь и кричать. Если это пошло с гневом, значит, это от дьявола. Он тебе показал сон, и ты уверовала в это. От Бога все спокойно, ровно. Поэтому святые отцы говорят, если не верить снам, ни добрым, ни плохим, даже если добрый сон, божественный, мы не поверим, в этом греха нет. Если надо, Господь еще покажет, вразумит. Батюшка, нам поступил еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка, благословите рабу Божию Нину. Господь вас благословит. Ой, спасибо вам огромное. И прошу молиться о рабе Божией Светлане, вот, беснуется. И чем мы можем помочь вот таким людям, вот как вообще? Первое, что надо покаяться во всех грехах, чтобы ничего не оставалось тайного. Это вот единственное. И Бога благодарить за эту болезнь. Если человек до конца это выдержит, это как мученический крест. Только надо не роптать, никого об этом не обвинять, а только себя. И будь тогда хорошо. Вот на это надо обратить особое внимание. Я, допустим, знал одну девушку. Вот она лет 35 была бесноватой. И она особо грехов не сделала. Но через нее столько много людей уверовало в Бога, укрепились в вере. Правда, она старалась посетить все источники, какие только есть, где бы она ни была. Везде она купалась. Я видел ее страдания, муки какие страшные, когда она приезжала в Сергиеву Лавру. Бес, когда ее возьмет, скует, она становится каменной. она падает плашмя, а пол головой ударится, сзади шишка, дня три все проходит. Если когда соборуют ее, она вырывает и палочки, которые намотаны ваткой, помазует, она их съедает, может стакан край отгрызть, проглотить, мелкие гвозди может глотать, ничего и не берет. То есть благодать Божия ее хранит. Это у нее 17 лет. И вот, наверное, 35 лет постепенно отошло от нее. Конечно, люди, видя это, как она мучается, и как бес в ней разговаривает, они укрепляются в вере и приходят к Богу. К нам еще поступил один звонок. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Долгие лета вам и радиослушателям. Вот хотел бы знать ваше отношение к таким, как Нострадамус, Ванга, Вольфганг Мессинг и другие есть такие ясновидящие. Но это не церковные люди. Хотя Ванга вот за деньги прихожан построила храм. Где-то писали в православной прессе, она попросила, чтобы к ней пришел правящий епископ. Он взял святые мощи, взял частицу животворящего креста, крест, ну, себе под пальто положил. И пришел и стоял сзади. Там народу было много у Ванги. И она почувствовала это и говорит: я не могу говорить, пусть тот человек, который сзади стоит и держит крест, уйдет отсюда. Мне это очень плохо. И, конечно, епископ ушел. Почему? Потому что бесам очень тяжело. Эти дарования у нее были не от Бога. И также и у других людей. Бывают дарования Божьи какие? Вот митрополит Антоний Блюм, он говорит: однажды мне открылись мысли других людей. Я сразу обратился к Богу и говорю: Господи, если это от Тебя, пусть останется. А если это от темных сил, пусть исчезнет. Я не хочу искушаться. И все исчезло из него. Также прозорливым может тоже от беса быть. Бесы тоже предсказывают что-то. Но они не могут знать, как Бог. Как вот врач. Он больного посмотрел, поговорил с ним. И он может сказать, что вот вы проживете еще месяца 2-3. Потому что это из опыта. Точно так же злые духи, они тоже из опыта много знают, что они более совершенные, чем человек. Но только в злобе. Поэтому православные люди не должны реагировать на это. Ну, имеется в виду как? Вот бесноватая стоит, ржет, бесная, как лошадь. И люди стоят, рот закрывают. Думают, что злой дух войдет. А злой дух в этой женщине говорит: а что ты рот закрыла? Там, говорит, мой друг уже в тебе живет. Так что можешь не закрывать, я в тебя не войду. А потом даже и войти без воли Божией никто не имеет права в человека. Мы добровольно сами, по своей свободной воле, по своим грехам, делаем доступ темных сил. Одни люди, которые молятся день и ночь, смиренные, послушные, они достигают такой чистоты и святости, когда ими являются ангелы. И противоположно, тот же человек, который опустился низко, курит, пьет наркотики, матом ругается, и все грехи совершает, он может достигать такой низости, когда ему будут уже являться злые духи. И опять же Господь попускает, для чего? Для того, чтобы он уразумился. Для отрезвления. Да. У меня вот у сестры был муж, Царство Небесное ему, и он рассказывал, у меня же знакомый любил пить. И однажды напился, поругался с отцом, и уже ночью вышел. Ну, а тут какие-то 6 мужичков невысокого роста. Я-то упал, они меня подняли, шапку на меня одели и говорят, пойдем с нами в колхоз на собрание. Ну, пойдем. И так вот тут идем. Потом чувствую, что у меня ноги тяжело двигать. Не могу никак ногу поднять одну и вторую. Ну и сказал, о Господи, что это такое? И вдруг вихрем все исчезло, уже рассветать стало. Оказывается, я в болото зашел, и ноги не могу вытащить. Еле-еле вот выбрался. А тут кукуруза была, и сторож был. Вот я слышал ночью кто-то в этом болоте. Вот, думаю, там болото, никуда не уйдешь. Вот, отвижешь, это вы здесь. Ну, вот такое со мной случилось. Но эти случаи бывают тьма тьмой. Порой у многих, даже христиан, всякие искушения бывают. Но мне хотелось подчеркнуть, поскольку город Москва и вокруг Москвы очень множество больных людей, вроде бы такие интеллигентные женщины, работают. А чуть затронь, вот, ты же меня испортила. Ты никто не портил. Просто грех вошел в нашу душу и все испортил. Поэтому мы и страдаем, и мучаемся. И попадаем в психбольницу, потому что обвиняем Бога, обвиняем ближних, но не себя. Если когда у кого такая болезнь, сказать «Слава Богу, что Господь не делает все к лучшему». Даже был такой момент, как-то я исповедовал по Чайской лавре, и ко мне подошел священник невысокого роста. Я стал грехи у него спрашивать, и вдруг как его бросило, и он от меня отлетел 2 метра. Но я подошел к нему, стал до конца говорить. Но он признался, что у него грехи, и он службы совершал и не каялся. Бывает такое-то интересное у людей. Говорят, а почему ты в церковь не ходишь? А, там попы и курят, даже пьют, а некоторые даже матом ругаются. Хотя сам и не слышал. Ну, но мы-то так ходим. Так говорят все. Да. Мы-то ходим не к священнику, а ходим к Богу. А священник – это человек. Допустим, с человеком какой-то приступ, скорую помощь вызвали. Ведь приезжает врач. Мы же не спрашиваем его. Ты куришь, пьешь, матом ругаешься. Или что-то еще творишь. Нас это не интересует. И мы к медицине нормально относимся. А врачи бывают разные. Нас интересует только одно, чтобы оказали первую помощь необходимую. для нашего здоровья. И мы должны внушаться врачами, вот, я не признаю медицину, он, видишь, какие врачи, это люди. Так что не надо никого обвинять, а только себя. А потом, сказано, чистому все чисто, грязному все грязно. Если у человека в душе светло и хорошо, душа наполнена любовью, он не видит людей больных и немощных. Он видит, что все святые, все хорошие. А вот злой человек, он видит всех злыми. Все воры, все пьяницы, все развратные. По себе все делает. К нам поступил еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Раба Божия Мария. Отец Арсений. Помогите мне, пожалуйста. Я очень плохо вижу. Сейчас не продается кассет нигде, вот вечерних и утренних молитв. Как мне молиться сейчас? А у вас магнитофон кассетный, да? 81 год. Ну и как мне получше молиться? Матушка, читай молитву Иисусову. Молитва Иисусова, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Или еще покороче, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешную. Вот. Молитва Иисусова, она такую же силу имеет, как Евангелие. Потому что молитва Иисусова – это сокращенное Евангелие. И вот когда мы молимся, читаем молитву Иисусову, освящается душа, тело, одежда, воздух, и злые духи боятся к этому месту приступить, потому что имя Бога, Творца Вселенной, произносится. Эта молитва ценная, и свободно можно ее читать. Как утром проснулась, прям первые слова этой молитвы. Ну, первое, надо поблагодарить Бога, сказать: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день, сохрани меня от всех врагов видимых и невидимых». Точно так же Матерь Божия поблагодарить, ангела-хранителя, и прям с молитвой Иисуса, одеваясь, обуваясь, все делаешь. И читай, с утра начала читать, тогда молитва будет весь день читаться. А если человек с утра не начал молиться, то забота всего дня забьет, и человек забудет о молитве. Там уж вечером вспомнил, что надо молиться, может, одну молитву прочитал. Так что многие вот такие пожилые люди, которые потеряли зрение, они читают весь день эту молитву, и по такую радость испытывают, их от этой молитвы не оторвешь. Потому что они чувствуют сладость Господню. Башка, вот нам такие вопросы поступили. Можно ли совершать таинство крещения над человеком, который находится в коме? Если он перед этим дал заявление, что хочет принять. Я хочу принять. Вот. Но не хватило здоровья дожить до этого и попал в кому, то можно. Дальше. А если человек в церковь никогда не ходил, Богу не молился, попал в кому, его исповедовать и причащать нельзя. Батюшка, а вот смотрите, допустим, человек в коме, и он за свои действия не отвечает, и не может дать ответ, хочет он или не хочет. Но дети, которых крестят, они же тоже не могут ответить. Хотят они принять крещение или нет. Время кончилось. Я говорю, что перед этим, если у него было желание, и это желание он не успел исполнить, то дети могут крестить его. Батюшка спрашивает, можно ли посылать посылки на тюремную миссию на имя мать Анны Смирновой? Можно. Собираюсь в храм. Сразу поднимается высокое давление. Как быть, Нина? А мне Лена одна сказала так. Я взяла 4 билета, трое детей, и не себя. Поехать в Иваново. И сразу температура у детей, у троих. А я себе сказала, ну и что? Мы же едем лечиться. Вот. Ну и время настало, и болезнь прошла. Так что приехали здоровы. Братья и сестры, напоминаю телефон прямого эфира. 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Спрашивают, как здоровье у мать Анны? Ну вот она перед отъездом, у нее четырехколясочка. Четырехногая коляска. Да, ногая такая. Она идет, впереди катит. Ну, голова работает. Только ноги почему-то отказывают. Переделали в нее кровь, очищали. Угу. Является ли занятие проституцией беснованием? Да, это беснование. Как вот человек пьет, это тоже бес вошел пьянки в человека. Как избавиться от пьянки? Нужна генеральная исповедь от юности, чтобы ничего на совесть не вставало. Так советуют оптинские старцы. А если эта женщина по страсти работает, тоже поисповедаться надо, вот чтобы без блуда из нее вышел. Батюшка, вот спрашивают, а если человек сам с собой разговаривает, он бесноватый? Ну, я думаю, что нет. Потому что многие разговаривают, нормально говорят, добрые вещи. Допустим, надо воды принести, надо дрова порубить, не забыть. Забыл помолиться. Пойду помолюсь. Да. Ничего. Это привычка, видать, такая. Вот батюшка еще спрашивает про какую-то схемонахиню Феодосию из Рязанской области. И спрашивает, она парализованная, но мы, к сожалению, не знаем, кто это такая. Вот. К нам поступил звонок. Говорите, пожалуйста, послушаю вас. Здравствуйте, батюшка миленький. Простите меня, пожалуйста. У меня очень болезненный вопрос по поводу выпивания моего мужа. Я с ним живу 40 лет. И также я смотрю, стал, я не знаю, по наследству или как, выпивать сын. Я очень сильно переживаю за этого. Я не знаю, что делать, как помочь и как... Ну, вы понимаете, что я хотела сказать. Да, вы мне... Спасибо, Господи, матушка. Матушка, за 70 лет мы пришли не к коммунизму, а к алкоголизму. Вся Россия утонула в стакане. Почему? Потому что Бога нет, нет молитвы. А когда нет молитвы, нет благодати. Добрых дел не делаем. И приходится искусственным путем заливать душу, боль души водкой, спиртом или наркотиками. То есть человеку надоело без Бога жить, без молитвы. Надоело в этом состоянии находиться. Вот, допустим, почему летят в космос? Потому что надоело здесь жить без Бога. А душа, как христианка, она же стремится к Богу не через молитву, не через добрые дела, а через технику. Вот это тоже надо знать всем. Конечно, человек, как святитель Иоанн Златоуст говорит, человек богат тот, который не имеет богатства, а который раздал богатство. Он счастливый. Да, он сказал, точнее так он сказал, по-настоящему богат тот не тот, кто много приобрел, а тот, кто много раздал. Да. Он святой человек. Батюшка, вот такой вопрос серьезный. Папа умер некрещенным. Как за него молиться? Что делать в 9-й и 40-й день? Елена. Некрещенный человек, ну, точнее сказать, неверующий человек. Верил, человек, что Бога нет. Вот. Эти люди, они особо нуждаются в молитве. Ну, я расскажу, допустим, вот маленький Рафаил, архимандрит, когда он был в Сергиевой Лавре, это где-то 66-67 год, я с ним беседовал, он послушником был. И он рассказывает, меня поселили в гостиницу принимать гостей. И однажды, как у меня кроватка стояла небольшая, маленькая, я лег спать, еще только начал закрывать глаза, и вдруг моя кроватка провалилась. Я чувствую, что пол проваливается, дальше мое тело идет, так я себя чувствую. Слой грунта, то мягкий, то твердый. И так вниз долго-долго опускался, и вдруг оказался в огромной пещере, и сверху смотрю, вниз народ находится. Все сидят на корточках и покрытые черным полотном. И вдруг слышу голос к одной женщине. Ваши родственники пришли вас посетить. И мигом вот я оказался около своей бабушки. В это время снимается полотно. И она такая грустная. Я обрадовался, говорю, бабушка, это я. Вот, Анатолий. И я, мы уверовали в Бога. Она так говорит, да, хорошо, хорошо. Вот. Но вот убит у нее был очень мрачный. Ибо они света даже этого настоящего не видят. Побеседовали мы с ней. Потом слышу голос. Свиданка заканчивается. Я мигом оказался наверху. И полотно это закрыло эту бабушку. Я стал вверх, опять через этот грунт, мягкий, твердый. И прям вхожу в кровать и очнулся лежащим на кровати. Потому что так на меня произвело. Оказывается, бабушка моя по трамвай бросилась сознательно. Вот это страшное состояние. Если человек не крещенный, неверующий, то есть верит, что Бога нет, умирает, они особо нуждаются в молитве. Конечно, на божественную литургию подавать их нельзя, а дома псалтирь можно читать, Евангелие читать, на главах поминать, на славах поминать. И также на молитве и утренней, и вечерней, и днем можно молиться, когда мы садимся кушать, поели, должны поблагодарить Бога и помолиться. Просить ближних, чтобы молились. Давать милостыню нищим. Когда мы нищему даем, то сам Христос принимает. Вы не думаете, что это нищий принял. Мы даем в руки нищего. Батюшка, вот я слышал, что за некрещенных людей, за самоубийц, вот так вот самому дерзать нельзя молиться. Нужно обязательно взять благословение у священника или даже епископа. Ну, сейчас вопрос идет, умер некрещенный. Как да. За него молиться? То есть вот эта женщина может молиться за него, да? Да. Ясно. Нам поступил еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка, раба Божия Елена, благословите меня, пожалуйста. Господь вас благословит. Спасибо, Христос. Батюшка, вот молитва бывает. Спаси нас от труса, потопа, огня. А что такое труса? Труса, вот я не знаю. Землетрясение. Землетрясение, матушка. Даже на украинском языке до сих пор есть это слово «потрусить», значит «потрясти». Вот. Угу. Батюшка, вот спрашивает, можно ли у вас поисповедоваться? В Иванове. Надо приехать в Иваново. Как постоянно как стяжать постоянство в молитве? Один день молюсь, а на второй не могу себя заставить. Вроде и так все на душе спокойно. Татьяна. Молитва тогда бывает ценна пред Богом, когда человеку не хочется молиться, а он молится. Заставляет себя, принуждает себя. Вот есть такая хитрость у спортсменов. Когда они тренируются, и они выдохлись полностью. И вот все делается через силу. Ну, допустим, на перекладине надо подтянуться, но кто-то может потянуться один раз, а кто-то 10, а кто-то 50 раз. Да. Так вот, 50 раз подтянулся, а 51 ты не можешь. Но все равно усилия. Сколько есть мощь? Вот попробуй. 51. Вот это самое ценное. На следующий раз получится 51. А потом ты когда отдохнешь на другой день, ты 53 можешь сделать. К нам еще один звонок поступил. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, благословите, Равовуджи Ольга. Бог благословит вас. Батюшка, дайте мне совет. Как молиться за сына? Чтобы обрел веру. И вернулся в храм. А он ходил в храм? Да, он ходил где-то в классе, наверное, в шестом. А почему перестал? Перестал ходить. А почему перестал? Ну вот даже я и не... А потом, знаете, вот или компания какая-то такая вот у него была, и потом я вот физически ощутила, что у него как будто что-то сломалось в душе. Понятно. Спасибо, Господи. Это обычно бывает так. Совершил какой-то грех, и побоялся покаяться. И с этим грехом человек ходит и погас. Вот. Если он ходил в церковь, а потом перестал, до первой беды, когда беда какая-то на него нападет, он знает, куда бежать. В церковь каяться. А матери надо... как мы всегда говорим, покаяться от юности, чтобы никаких грехов не оставалось. Знаете, как вот обычно в таких храмах исповедуется? Священник вышел, грехи зачитал, говорит, склоните голову, и молитву прочитал над всеми, а потом прощаю, разрешаю. Человек ничего не сказал. Хотя есть перед этим все чада Христос стоит, принимает твою исповедь, не устыдись, не убойся, но скажи все то, что есть на совесть. И предупреждается, если утаишь какой грех, сугубый грех иметь будешь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не силен отсюда уйдешь. Вот, допустим, человек пришел больной в больницу, посмотрели, а там народу много, человек 50. А врач может только человек 15 принять. Вот вы что, все больные? Они, да, больные. У вас, наверное, сердце болит, и голова, и почки, и все остальное. Да, больные. Ну, идите, вот вам все здоровы. Аспирин на всех. Да. Понятно. Вот. Поэтому надо родителям, в первую очередь, покаяться в грехах. Я имею в виду, что вот если у нас настольный телефон, а мыши перегрызли провода, телефон уже не работает. Дозвониться никуда не сможем. Вот точно наши грехи, они нарушают всю нашу духовную силу, и с Богом нет общения. А когда покаемся, наладим связь, и тогда к Богу будем обращаться, допустим, читать, кто сможет, 150 Богородица Дева радуйся, со вниманием. А через 10 раз просить Матерь Божию, чтобы сын пришел к вере, к покаянию. И благодать Божия коснется, он придет и покается. Машка, еще один звонок поступил к нам. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Да. Отойдите, пожалуйста, подальше от радио или выключите звук. Батюшка, алло. Да, говорите. Я хотел относительно крещения. Мне 72-й год, крестился в 1948 году. Ну, тогда преследуюсь, естественно. Собрались в деревне народ, человек 100. И в нашем доме мама, сход решил, что батюшка у нас будет крестить. И вот, приехал батюшка, и говорит, матушка, на маму, давай твоих детей покрестим. Только покрестили нас, мы выбежали с мокрой головкой, так сказать. Это я все прекрасно помню, мне было 5,5 лет. Вот, и вдруг едет на машине начальство. Кто-то доложили, и, естественно, батюшку арестовали и увезли его. Неизвестна его судьба. Вот. Я смотрю телевидение «Союз», и вот дня 2 тому назад Алексей Ильич Осипов, проводя беседу, и сказал, что все таинства только священнослужителями должны проводиться. Церкви, да? И в церкви не подвесить. И у меня такое сомнение. Спаси Господи, понятно. Таинство совершилось. Я как-то одного архиепископа спрашивал. Я говорю, ведь бывает же крестим на дому. А есть апостольские правила, крестить надо в храме. Он говорит, мы нарушаем это апостольское правило. Почему? Потому что власти, они нарушают. И чтобы человек не остался некрещен, мы крестим вне церкви. Так что вы Бога благодарите, вы крещенный человек. Вот. Почему, еще раз повторяю, мы нарушаем правила апостольские? Потому что нарушение идет со стороны властей, когда преследовали людей. И чтобы человек не остался некрещен, тайным путем крестит такого человека дома. То есть из двух зол мы выбираем меньшее. Да. И в то же время не согрешаем в этом. Да. Батюшка, вот тут, похоже, есть вопрос. Я был крещен в детстве, бездумно. Крестили у адвентистов. Забыл об этом. Видимо, ходит сейчас в православный храм и совсем забыл, что крещен у адвентистов. Вот как быть, спрашивает. Но это не крещение. Не действительно. А что делать? Вот Господь создал одну веру, одно крещение. Если человек крестился у адвентистов и перешел в православие, он должен креститься, ничто же сомневшийся. Потому что в этих протестантских церквях благодати нет, значит, крещения. Батюшка, вот хочу просить наших радиослушателей и вас помолиться о здравии и спасении архимандрита Амвросия, монахини Анны, Николая, непрязной Ирины, Сергия, Ольги, Радиакона Илиазара, Людмилы, Оксаны, Михаила, Сергия, Виктора, Фатини, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая. У Фатина-то завтра день ангела. Поздравляем, много лета. Все, кто носит имя, поздравляем. С днем ангела. Николай, Юлии, Павла, Елены, Нина, Валерия, Дамети, Елены, Татьяны, Антонины, Петра, Антонина, Николая, Юлии, Натальи, Татьяны, Раисы, Сергия, Василия, Любови, Нины, Сергия, Аркадия, Николая, Людмилы, Александра Пороски, Александра, Лариса, Любови, Евлалии, Петра, Георгия, Виталия, Валентины, Галины, Инокини, Христины. И помолитесь, братья и сестры, о упокоении рабов Божьих. Нины, новоприставленного Николая, Валентина, Антонины, Убьенной Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Убьенного Михаила, Михаила, Ольги, Геннадия, Надежды, Елизаветы, Пелагеи, Людмилы, Сергия, Владимира, Воинов, Николая, Игнатия, Григория, Схимнах Невстолия, монаха Трофима, инока Евгения, Владимира, Арсения, Петра, Виктора, Пелагея, Бориса, Веры, Владимира, новоприставленного Николая, Владимира, Павла, Нины, Марии, Любови, Елены, Андрея, Николая, Симеона, Варвары, Натальи, Натальи, Александра, Лидии, Раисы, Евдокии, Александры, Пороскева, Марии, Лидии, Валерии, Сергея, Иакова и Анна, Клавдии, Марии. Прости, Господи, вся согрешение вольно-невольное и даром Царствие Твое Небесное. Батюшка, вот остается 3 минуты до конца эфира. Можно сказать слово утешения. Ну, хотелось бы еще раз подчеркнуть, чтобы никогда не роптали на Бога, на ближнего, что ближний нам что-то сделал плохое, нас портил. Нас портят наши грехи. И без воли Божией ничего не бывает. Случаев ни больших, ни малых. Без воли Божией даже ни один волос с головы не падает. Мы живем по воле Божией. Если даже человек стал бесноватым, роптать не надо, а надо Бога благодарить, потому что если мы это ропщим, не ропщим, а Бога благодарим, то эта болезнь, как мученик, причислится к лику святых. Лишь бы только покаялись от юности, чтобы ничего не оставалось. Почему? Потому что все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. То есть наша жизнь как бы так находится под виде камеры. Вот, допустим, человек смотрит какую-то заразу по ночам или по компьютеру. Он думает, что он один находится, никто не видит. Двери может прикрыть, чтобы никто не зашел. А Господь все видит, и все небо видит. Вот тут надо быть осторожным. Батюшка, вот тут такой вопрос поступил, но с него мы начнем, наверное, следующую передачу. Батюшка, благословите. У нас есть кассета, где вы вместе с матушками поете канты. Можно ли ее приписать на диск? Хотелось бы узнать, какие там матушки и где это происходит. Я знаю, что вам есть что ответить на этот вопрос, но с него мы начнем следующую передачу, потому что время у нас закончилось. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится в ближайшую среду в 9 часов вечера по московскому времени. Если не успели ответить на чьи-то вопросы, просим прощения, благословите. Помолитесь за нас, грешных.